Глава 35. Беркут. Я даже не думал, что она может выкинуть такое, что начнет артачиться и сбежит из-под моего носа. Давно никто меня так не обламывал, и мне было совершенно непонятно, как так вышло. Откуда у этой девочки, что даже пискнуть боялась в моем присутствии, дерзость противостоять? Она выпила таблетку храбрости, не иначе как. Не будь я так зол, я мог бы возмутиться. Но она выдавала такое, что совершенно не укладывалось в голове. Не желала ложиться на ее образ и действия, что я наблюдал раньше. Видел бы меня сейчас тот же Самохвалов, он бы со смеху подавился. Меня уделала какая-то девчонка. Убежала так резво, что пятки сверкали. Пятки и невероятно аппетитная задница, затянутая в узкие джинсы. Вот как она при всем при этом, при таком странном наряде подростка, умудрялась вызывать у меня желание. Это же экзорцизм чистой воды. Я мужчина. Меня должны возбуждать женщины в белье и красивых облегающих одеждах. А я сейчас ловил стояк от дерзкого падшего ангела, одетого как подросток. Это убивало, раздражало, выводило из себя. Ее волосы развивались на ветру, пока тонкая фигурка удалялась к метро. Можно было бы ее догнать, можно было бы отправить парней вытащить ее оттуда. Но я не стал. Зачем, если у нас предусмотрено совершенно иное? Если я могу просто приехать на адрес, где она жила, и выловить ее, так сказать, на живца. Девушке больше некуда идти. Да и живет она не одна, а сам. Странные эмоции накатывали на меня, когда я думал о том, что у нее есть ребенок. Маленький ребенок, девочка. Что на фото казалось такой крошечной, словно кукла. Это единственное сбивало с толку, и я даже не мог понять, что чувствую, глядя на нее рядом с чужим ребенком. Хотя нет, даже не так, не моим. Самохвалов спросил меня, не я ли отец малышки, но нет. И едва ли не впервые внутри родилось какое-то странное сожаление по этому поводу. Я что, хотел стать отцом для ребенка? Нет, не так. Понял, что неожиданно во мне возникло желание стать отцом именно что для ее ребенка, конкретного. Либо для этой белокурой девочки, что была копией своей матери. Либо для других детей. А это совсем клиника. Тем не менее, в таких странных и расстроенных чувствах я отпустил водителя и сам поехал к ней. Караулить под подъездом, как какой-то прыщавый мальчишка. И что там? Там она снова уделала меня. Появилась аккурат всей своей небольшой семьей. Я впал в ступор, глядя на эту процессию, глядя на Марику. Я же знал, что у нее дочка, знал и абсолютно адекватно к этому относился. Точнее, думал, что относился. Данный факт меня неожиданно тронул, не спорю. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что на самом деле я испытал, когда эта девочка появилась из-за поворота в сопровождении хмурого щупалого паренька-подростка. Я был готов провалиться сквозь землю, прямо сидя в своей дорогой машине, потому что эта картина напрочь разбила все мои шаблоны, все мои установки на то, что это ничего не значило. Оказалось, что реакция на фото и эти странные желания просто ничто по сравнению с тем, какие эмоции нахлынули на меня, когда я смотрел на них вживую. На такую настоящую мягкую Марику, на руках у которой в странном приспособлении сидела девочка. Такая же крошечная, как на фото. Они обе словно сошли со страниц модных журналов про мамочек и дочек. Сердце пропустило удар. Нет, все же жаль, что это не мой ребенок. Хотя я бы придушил ангела, если бы она сокрыла от меня подобный факт. Пропустил их. Не стал устраивать сцен при ребенке. Все же я не отбитый на всю голову. Решил лишь предоставить Марике время до вечера, чтобы она догадалась наконец-то выйти и сесть ко мне в автомобиль. Она же снова меня провела, по сути. Маленькая, но такая изворотливая. С лицом ангела, но по факту поведением чертенка. Дьяволица. Я заказал меж тем доставку и сам не знал, чего жду. Откровенно говоря, у меня было слишком много дел, чтобы торчать здесь. Идиотизм. Уже собирался прекратить этот детский сад, как увидел тоненькую фигуру, закутанную в длинный пуховик. Она приближалась, и я, наконец, почувствовал предвкушение. Вышел из машины и галантно открыл дверь пассажирского кресла. Марика спешно нырнула в салон, косясь по сторонам. Нетрудно было догадаться, что послужило причиной. Я вернулся на водительское и завел двигатель. Она сразу напряглась, но ничего не сказала. Наконец-то вырулил из этого ужасного двора и направился на одну из видовых площадок неподалеку. Это заняло минут 7, так как время было позднее, а дороги свободные. Но и плюсом стоило признать, что жила Марика не в самом плохом районе. Наконец я остановился, заглушил мотор и повернулся к девушке. На удивление она смотрела прямо и спокойно. «Ну что же, я предлагаю тебе стать моей любовницей».